Страница 85. В 755 году губернатор северо-восточной окраины империи Ань Лушань поднял мятеж и захватил Танскую столицу. С большим трудом преемник Сюаньцзуна, император Судзун, живший 756 по 762 годы, сумел победить мятежников, но восстановить былое величие Тан оказалось невозможным. Двор утратил контроль над многими провинциями и выжил, главным образом, благодаря доходам от налогов на соль, вино и чай. Императоры все больше полагались на свой секретариат или фаворитов из числа дворцовых евнухов. Фракционализм среди чиновничества усилился настолько, что без протекции влиятельного лица нельзя было ни сдать экзамены на чин, ни поступить на службу. В 874 году вспыхнули восстания в Хэнане, быстро разросшиеся в крестьянскую войну. Через 6 лет предводитель восставших Хуан Чао вошел в Чан-Ань. Танский двор бежал в Сычуань. Однако, став императором, Хуан Чао унаследовал все слабости изгнанной династии без ее авторитета и умения ладить с губернаторами. Через 3 года он был разгромлен правительственными войсками, и Танский двор возвратился в столицу, уже совершенно бессильный перед разгулом милитаризма. За 20 лет противоборства новых полководцев звезда Танов окончательно угасла. Одним из таких полководцев был Джу Вэнь, карьера которого типична для нового поколения военных вождей. Сын бедного ученого, батрак, предводитель шайки удальцов и, наконец, приближенный Хуан Чао, Джу Вэнь в критический момент предал своего командира и стал губернатором города Кайфына. За пожалованное ему двором имя Цюаньчжун, всецело преданный, Джу Вэнь расплатился по обычаю своего времени. В 907 году он сверг танского императора и основал собственную династию. Впервые с ханьского времени Джу Вэнь не стал разыгрывать фарс добровольной уступки трона, а попросту убил своего предшественника. Событие в своем роде символическое, знаменующее конец эпохи раннего средневековья в Китае. На рубеже 9-10 веков в северо-восточной области бывшей империи вторглись новые могущественные соседи Китая, племена Киданеи, вождь которых в 916 году принял императорский титул. В дальнейшем кидане захватили значительную часть северного Китая. В отличие от севера, где не прекращались военные распри, юг Китая переживал относительно спокойные времена. Здесь сосуществовали несколько государств, причем правители их были людьми низкого происхождения, выплеснутыми наверх волной мятежей и восстаний. Страница 86. Наступил новый период раздробленности, именуемый в китайской историографии эпохой 5 династий и 10 царств. То было время, когда армия, стихия воинской массы, превратилась в самостоятельную и грозную силу. Нередко воины сами смещали неугодных вождей и выдвигали своих избранников. Вероломство армейских командиров находило достойное продолжение в оппортунизме чиновничества. Около половины высших чинов при дворе северных династий служили нескольким царствующим домам подряд. Все рекорды побил сановник Фэн Дао, живший с 882 по 954 год. Этот, по его собственным словам, никогда не унывающий старик, переживший 10 императоров и 4 династии. Впрочем, правители этих солдатских царств старательно копировали танские уложения и, как могли, соблюдали декорум имперского правления. Отдельной колонкой. В годы моей юности молодые люди, чтя старших, каждый день во 2 часу утра вставали умываться и причесываться, и, дождавшись 3 часа, приступали к трапезе, соблюдая приличие. Нынче же молодежь спит до самого восхода солнца и наперебой хватается за блюдо. В годы моей юности на рынке часто можно было видеть соболиные шапки, а иной раз шапки с покрывалом. Теперь же старики тоскуют о прежних нравах. В столице не торгуют ни соболиными шапками, ни шапками с покрывалом. Мужчины прикрывают лицо рукавом, женщины повязывают голову платком. Так женщины принимают мужской облик, а мужчины украшают себя как женщины. Большего извращения и придумать невозможно. Конец цитаты. Ли Хуа, середина 8 века. Конец раздела. На страницах с 86 по 95 эпоха поздних империй. Империя Сун и новые нашествия кочевников. В 960 году командир дворцовой гвардии царства позднее Джоу, Джао Куан Инь, объявил себя императором династии Сун и за 20 лет вновь объединил под своей властью весь Китай. Царствование Сунской династии нередко называют «золотым веком ученого сословия». Трехступенчатая система конкурсных экзаменов стала, наконец, основным каналом отбора чиновников, а обладатели высшего ученого звания –